Глава 14. Лисы и Империал. Алена была смущена предложением госпожи Сато, но ожидаемо согласилась его принять. «Она зовет меня в дом компаньонка и обещает обучить манерам, которых мне не хватает. Будет платить жалование», — пояснила мне Семенова, когда гостья ушла. Я улыбнулся. «Ты ведь понимаешь, что в любой момент можешь отказаться жить в их доме и вернуться сюда?» «Думаете, мне будет там плохо?» — насторожилась Семенова. «Я присутствовал при беседе этой лисы с нашей подопечной», — с готовностью заговорила Виноградова. «Она очень складно обещает. И я поверила. Но предлагаю ввести условие, чтобы Алена хоть изредка приходила к нам в гости, чтобы Сато знала, что мы не дадим девочку в обиду». «Любовь Федоровна считает, что условия хорошие, и ты можешь их принять», — успокоил я Алену. «А ваш призрак правда пойдет за мной?» — робко уточнила Семенова. «Она много чего умеет», — пространно отметил я. И хитро продолжил. «Но любит обитать в этом доме. Потому, если ты не возражаешь, я хотел бы попросить ее остаться здесь». «Прошу», — девушка заулыбалась и пригладила подол платья. «Мне так повезло, что я к вам обратилась, мастер Чехов. Что вы обо мне позаботились? Всегда буду помнить вашу доброту, господин некромант». «И я рад, что удалось помочь тебе. И Рахмату». При упоминании цирюльника девушка вспыхнула и закусила губу. «Помоги мне поговорить с ней», — попросила Виноградова. Я призвал тотем, чтобы подпитать ее силой. Женщина появилась посреди комнаты и мягко улыбнулась Алене. «Я соберу тебе приданое, чтобы ты не была бедной родственницей, и буду рада тебе в любой день, когда ты захочешь увидеться или просто помолчать рядом». «Спасибо», — девушка вытерла слезинку, скользнувшую по щеке. «В батюшкином доме поговорить-то было не с кем. У нас служанки работали сплошь злые, и от них мне тоже приходилось прятаться то в подполье, то на чердаке». «Пойдем с тобой посекретничаем», — предложила призрачная дама, подмигнув мне. Семенова легко встала со стула и направилась в комнату бухгалтера, словно та была не призраком, а обычной тетушкой, решившей поделиться с ней житейской мудростью. Было в этом что-то трогательное и в то же время естественное. Я же напитал силой нить, которая проявила Любовь Федоровну в этом мире, и отправился на первый этаж. Иришка как раз домывала посуду и собиралась домой. Фома во дворе натирал боковину ласточки мягкой тряпицей и выглядел при этом на редкость довольным. Пританцовывая, он зашагал к порогу и заглянул в почтовый ящик. «Вашество!» — позвал он, когда вошел в приемную. «Вам пакет от этих нехороших людей». «Каких?» — не понял я. «Семеновых», — пояснил слуга. Он протянул мне конверт из крафтовой бумаги с фамилией отправителя и указанием получателя – некроманту. «Надеюсь, что они прислали документы Алены, иначе придется ехать к ним домой», – произнес я, открывая конверт. «Вряд ли они захотят новой встречи, вашество», – засомневался слуга, но все же ждал, пока я распечатаю послание. В нем и впрямь оказались бумаги. Свидетельство о рождении с именем отца и матери, отметка от лекаря душеправа, что девица душевно здорова, а также справка о том, что она не получала паспорт, потому как сама того не пожелала. Последним я сильно сомневался. Скорее всего, Иван решил таким образом распоряжаться судьбой дочери и передать ее супругу, по сути, бесправной. Такие традиции еще существовали в забытых императором деревушках, где все еще поклонялись какому-нибудь болотному богу. И потому что никто не запрещал так поступать, некоторые староделы все еще продолжали записывать детей своей собственностью. «Надо справить Алене паспорт», — хмуро заметил я. «Подадим заявку от ее имени и проконтролируем получение. Не хочется, чтобы она оказалась в семье Сато без удостоверения. Никто не знает, как оно все обернется». «Если вам лиса пообещала, что не обидит девчонку, то так и будет», — заверил меня Фома. «Лиса?» Я насторожился. Парень пожал плечами, а потом фыркнул, словно запах в комнате его раздражал. «Лисы просто так не появляются, вашество», — пояснил он. «Это не перевертыши, которыми рождаются». «Я не слышал об этой расе», — смущенно признался я. «Может, расскажешь?» «Отчего не рассказать-то?» — простодушно ответил питерский. «Только вы учтите, вашество, что я вам поведаю то, что слышал сам. Поговаривают, что лисы никогда не рождаются. Ими становятся женщины, которым было горько. Те, с кем судьба была жестока, кого жизнь испытала болью. Они должны оказаться на грани отчаяния. И если не сломаются, не перестанут бороться, то им дается великое благо – выбор стать лисой. Хотя многие говорят, что это проклятие. На другом конце света их зовут демонами. Да вот только я считаю, что байки – это все вашество про демонов-то». «Ты встречал таких?» — полюбопытствовал я. «Любая настоящая ведьма обязательно лиса», — совершенно серьезно заявил Фома. «Их нельзя спутать ни с кем иным. Они по обычаю рыжие, хотя иногда бывают и другой масти. Такие ба... женщины. Наглые, сильные». Парень потер бок, словно вспомнил о чем-то не очень приятном. «Они бьются наравне с мужчинами и никогда не опускают глаза, ежели только не захотят сбить вас с толку. Говорят то, что думают, не пытаются нравиться, острые на язык. Одним словом, ведьмы». «Так можно многих назвать», — возразил я резонно. Слуга покачал головой. «Не скажите, мастер, лисы дарят счастье, когда сами довольны, но ядовиты, будучи несчастными. Они травят все, к чему прикасаются, если живут худо. Потому, ежели остаются одиночками, то часто уходят от людей в леса или селятся на отшибе и становятся злыми, как осенние мухи». «Ты таких встречал?» — все же спросил я. «Было дело», — скривился Фома. «Та самая ведьма, которая лечила меня после раны, была лисицей. Шутила она, да скрип зубовного. Слов доброго не дождешься, только если сама снизойдет до похвалы». «Они врут?» «Лукавят, как продавцы в торговых рядах, но без злобы. Любят загадки загадывать. Но уж, ежели лиса сама что пообещает, то завсегда исполнит». «А правда, что у них есть таланты?» «С ними травы, говорят, и деревья, потому в лесах они, как у себя дома, лечить умеют и глаза всегда открытыми держат». «Это как?» — не понял я. «Их не обмануть льстивыми речами или улыбкой. Лиса всегда чует, что у человека внутри». «Верно», — я потер подбородок. «Значит, Алена пойдет в дом к лисе». «Разве вы еще не поняли, вашество?» — усмехнулся Фома. «Наша подопечная сама становится лисой. Потому и хорошо, что к своей товарке попадется. Та ее научит быть счастливой, расскажет, как быть собой, и станет заботиться, чтобы та довольной была». «Вот как!» — изумился я, совсем иначе оценивая возникшую ситуацию. «Значит, нам не стоит беспокоиться о том, что Алена будет плохо жить». «Об этом будет беспокоиться Рахмат», — важно кивнул парень и добавил, заметив мой удивленный взгляд. «Видел, как он на нее смотрел, прям как в...» Питерский осекся. «Как я на рыбу». Мне показалось, что он собирался сказать нечто совсем другое, но уточнять, что именно, я не решился. Не уверен, что хотел знать правду. Не сейчас. «А если лису придушить, чтобы не приносило несчастья?» — спросил я о другом. «Мало дураков найдется, чтобы решиться ведьму убить. Говорят, их только сжечь можно. И даже после этого лиса переродится, вернется и накажет тех, кто ее обидел». «А если обидчиков уже не будет в живых?» «Это найдет повсюду», — загадочно заявил Питерский, и больше не стал ничего добавлять. «Как так вышло, что никто про этих самых лис не знает?» «Чего вы взяли, что не знает?» — удивился Фома. «Просто не говорят о них на каждом углу, а кому положено, те в курсе». «Думаешь, и Синод?» «Они в первую очередь обо всем ведают, только бороться с этими ведьмами незачем. Чем сильнее будут лис преследовать, тем больше их будет появляться. Потому и неизвестно, кто выйдет победителем в этой войне. Проще оставить их в покое, и лис останется совсем немного. Ровно столько, чтобы люди перестали в них верить». В очередной раз я подивился простой мудрости Фомы. В этот момент по лестнице сошла Иришка, и парень повернулся к ней. На его лице появилось выражение мальчишеского восторга. «Возьми империал», — посоветовал я. «Уже поздно, и тебе не придется останавливаться на пропускных пунктах». «Спасибо, ваше что. Надо бы нам карточку и на ласточку получить. Мне на ней спокойней». «Почему?» «Проще как-то», — рассеянно пояснил парень. Я хлопнул его по плечу и проводил взглядом. А потом направился в свой кабинет, чтобы открыть пакет, который мне отдала Арина Родионовна перед тем, как попрощаться после обеда. В нем нашлись копии, снятые из дела Волкова. Дело было старым. Некоторых страниц не хватало, но из прочитанного я понял, что промышленник Пономарев подал жалобу на то, что у него вымогает деньги группа лиц. Однако далее упоминания о группе больше не нашлось. И выходило, что Волков шел по делу как единственный подозреваемый. Вероятно, он взял вину на себя, чтобы получить меньшее наказание и выгородить соучастников. Сам потерпевший не смог указать на других фигурантов дела, но Волкова уверенно опознал. По сухим заметкам дознавателя выходило, что злодей потребовал с Пономарева крупную сумму денег якобы в уплату долга. Но расписок, указывающих на существование упомянутого долга, не нашлось. Сам же промышленник уверял, что никакого долга и вовсе не было. Времена тогда были лихие, и никто с уверенностью сейчас не смог бы сказать, кто из двоих лгал, Пономарев или Волков. Но нож, паяльник, лопата и пара мусорных пакетов в багажнике машины были именно у Волкова, и он довольно быстро сознался в вымогательстве. Я не особенно удивился, когда увидел фамилию следователя. Им был Чехов. Сложив все бумаги стопкой, я отодвинул их в сторону. И подумал о том, что дело это не столь однозначное, как казалось с первого взгляда. Я покосился на стационарный телефон, который стоял на углу стола, и понял, что хотел бы поговорить с этим человеком без протокола. В углу комнаты вздохнул тотем, напоминая, что сила все так же текла от меня к Виноградовой. Только я не замечал истощения, что странно. Обычно от такого длительного кормления я начинал слабеть. Быть может, дело было в том, что мой резерв стал больше. Я вытянул перед собой ладонь и убедился, что она не дрожит. Того и гляди, однажды я, как и бабушка, смогу поднять и удерживать целое кладбище в течение нескольких часов. Она не любила вспоминать об этом случае, считая, что не стоит давать мне лишний повод стремиться к подобным безумствам. Софья Яковлевна тогда чуть не выгорела, но смогла защитить императорского племянника, на которого планировалось покушение. Однако я подозревал, что в охотничьем домике на болотах был вовсе не племянник, а кто-то куда более важный для империи. Иначе бабушка бы не стала так рисковать своей жизнью. Зато после произошедшего она принесла клятву верности правящему роду и получила особый статус, при котором ни одна из служб не имела права на ее талант и талант ее потомков. По сути, она подарила себе и мне свободу. Зная княгиню, иногда я задумывался, а было ли то покушение, или же некромантка просто выбила себе таким образом право на свободную жизнь. Спрашивать ее об этом я, конечно же, никогда бы не стал, но думать мне никто не запрещал. Телефонный аппарат на столе внезапно разразился трелью. Я даже вздрогнул от неожиданности и снял трубку с рычагов. «Павел Филиппович Чехов, я вас слушаю», — произнес я немного охрипшим от долгого молчания голосом. На другом конце провода громко дышали. А потом связь разорвалась, и в ухо врезались короткие гудки. Я вернул трубку на место и подумал, что кто-то, видимо, ошибся номером. Но тут в кармане ожил мобильный. Звонила Софья Яковлевна. «У аппарата», — произнес я. «Где ты? Как ты?» — срывающимся голосом закричала она, и я вскочил на ноги. «Паша? Все в порядке, я дома. Что произошло?» «Искупитель! Проклятие!» — пробормотала она, и мне показалось, что даже всхлипнула. «В новостях сообщили, и я подумала, какая глупость. Ты можешь сказать, что произошло?» — упавшим голосом спросил я. «На выезде из центра взорвали империал. Я и подумала, что это твоя машина. Наверное, я старею». Я выронил трубку и зажмурился, чтобы через секунду открыть глаза. Передо мной стояла Виноградова, и кости ее черепа полностью проступили через кожу. «Узнай по своим слухам», — просипел я, — «не умер ли Фома?» Любовь Федоровна запрокинула голову, и мне показалось, что ее глазницы полыхнули тьмой. Призрак замерцал, истончилась и истаяла. А я наклонился и взял трубку, из которой все еще доносился голос бабушки. «Расскажи подробности», — потребовал я. В новостях показали машину. Говорят, ее разворотило взрывом. «Жертвы? Павел, ты ведь дома?» «В машине был Фома. Я распорядился, чтобы он отвез. В легких не осталось воздуха». «Паша, давай сначала мы узнаем подробности. Все случилось буквально минут 5 назад. Сейчас». «Я обо всем узнаю. За меня не беспокойся. Все в порядке. Прости, мне нужно позвонить кое-кому». «Хорошо», — тут же отозвалась княгиня, уже взяв себя в руки. «Будь благоразумен». В комнате стало холодно, и из темной воронки в полу появилась костлявая фигура. Я не сразу узнал свою соседку. Она мало походила на человека. Выбравшись из вязкого ковра, она поднялась на ноги и оглянулась, словно не понимая, где оказалась. Уперлась в меня полыхающим взглядом и оскалилась. «Где наш Фома?» — громко спросил я, добавив голосу металла. Призрак тряхнула косматой головой. Волосы качнулись, обретая привычную форму, а потом и все тело призрака стало меняться. «Нет его среди мертвых», — произнесла она незнакомым голосом, которым звучало эхо сотни чужих голосов. «Значит, жив», — кивнул я и немедленно набрал номер Морозова. Тот ответил спустя пару гудков. «Некромант», — вместо приветствия отозвался он, — «тебя не было в машине, верно?» «Нет». «Что с Фомой?» «Одной жизни у него стало меньше». «Скотина!» — заорала Любовь Федоровна, которая тоже припала к динамику ухом. «Жив он!» — тут же примиряюще продолжил мужчина, словно услышал голос Виноградовой. И девица, которая была с ним, вроде тоже. Взрыв был рассчитан на то, чтобы уничтожить заднее сиденье, где обычно устраивается княжич. Перегородка была опущена, и вся сила удара пришлась на диванчик. «Где он?» — уже спокойнее спросил я. «Сейчас его забирают в лекарню. Прошу вас не выходить никуда, мастер Чехов. Есть подозрение, что после неудачного покушения его могут повторить». «Надо забрать его домой», — завыла Любовь Федоровна, раскачиваясь. «Я не хочу, чтобы он лежал где-то там один». «Хочу забрать своего помощника домой и нанять лекарей, которые будут выхаживать его тут», — заявил я. «Есть ли в этом необходимость?» — засомневался Морозов. «Или я сам буду дежурить в лекарне». «Вот это уж точно лишнее», — недовольно проворчал мужчина. «Как же с вами тяжело, Павел Филиппович». «Соболезную», — отозвался я. «Хорошо. Будет этот уволень доставлен к вам вместе с лекарем и девица, которая все время пищит и бросается на всех. Сами с ней разбирайтесь». Я отключил телефон и опустился в кресло. Только потом понял, что почти не дышал все это время. «Его нельзя к лекарям. Там могут понять, что он не человек. Еще неизвестно, как на это отреагирует Синод», — заговорил я, ни к кому не обращаясь. «Он живой», — прошелестела Виноградова. «Это главное». Я поднял на нее глаза и увидел, что призрак почти стал собой прежней. «Ты должен найти тех, кто это сделал, Паша. Найти не позволит совершить подобное еще раз. Они должны понять, что нельзя грозить некроманту и тем, кого он считает своей семьей. Иначе завтра они придут и сожгут наш дом». «Все верно». «Пообещай мне, что ты сделаешь это», — женщина ухватила меня за руку, обжигая кожу ледяными пальцами. «Обещаю», — сказал я, нисколько не сомневаясь, что не нарушу данное слово.